Но теперь, продолжил Джеймс, бросив еще один странный взгляд за спину Гарри, с открытием врат между мирами, с приходом новой магии, это пророчество может обрести новое значение. «Слушай свое сердце, Гарри», — сказала Лили, — «доверяй тем, кто проявляет к тебе искреннюю заботу. Но всегда помни, твой выбор принадлежит только тебе. Никакое пророчество, никакая судьба не может отнять у тебя свободу выбирать свой путь». Поверхность зеркала душ начала рябить, образы Лили и Джеймса стали менее четкими. «Время истекает», — тихо сказал Малик, — «связь слабеет. Мы должны идти», — с сожалением произнес Джеймс. «Но помни, сынок, мы всегда с тобой, всегда любим тебя. И однажды, когда твоя миссия будет выполнена, мы снова будем вместе. Будь храбрым, наш мальчик», — добавила Лили. Ее образ уже почти растворился в мерцающем свете. «Будь добрым, будь верен себе. И знай, что какой бы путь ты ни выбрал, мы поддержим тебя. Я люблю вас», — крикнул Гарри, чувствуя, как связь ослабевает. «Пожалуйста, не уходите. Мы тоже любим тебя, Гарри». Голоса его родителей звучали уже как далекое эхо, больше всего на свете. А затем серебристая поверхность зеркала душ вернулась к своему обычному состоянию, и комната погрузилась в тишину. Гарри стоял неподвижно, слезы все еще текли по его щекам, но это не были слезы горя или потери. Скорее, это было выражение переполняющих его чувств, счастье от возможности увидеть родителей, услышать их голоса, узнать, что они действительно любят его, грусти от неизбежности расставания, и странного, глубокого покоя от осознания, что они всегда с ним, даже если он не может их видеть. Малик мягко сжал его плечи. «Ты в порядке, Гарри?» – тихо спросил он. Мальчик медленно кивнул. «Да», – ответил он, – «я счастлив, по-настоящему счастлив». И это была чистая правда. Впервые в своей жизни Гарри Поттер чувствовал себя полностью, абсолютно счастливым. У него был дом, настоящий дом, не чулан под лестницей и не угол в комнате Дадли. У него были друзья, которые ценили его таким, какой он есть. У него были наставники, которые видели в нем не обузу, а одаренного юношу с большим потенциалом. И теперь он знал, что его родители любят его, всегда любили и всегда будут любить. Что еще нужно для счастья? Летние дни сменяли друг друга, наполненные открытиями, обучением и радостью. Гарри совершенствовал свое владение магией Инферно под руководством Сахиби и Беллатрикс, подружился с растущим кругом особых учеников, отобранных профессором Маликом, и даже начал изучать основы традиционной волшебной науки с профессором Снипом, который, к удивлению Гарри, оказался строгим, но весьма компетентным учителем. Особенно мальчику полюбились вечера, когда все собирались в большом зале, чтобы наблюдать, как зачарованный потолок отражает не только небо над Хогвартсом, но и небосвод мира Инферно, с его странными созвездиями, разноцветными туманностями и парящими кристаллическими островами. «Это самый счастливый период в моей жизни», — сказал Гарри однажды вечером, сидя рядом с Беллатрикс на берегу озера. «Иногда я боюсь, что это все закончится». Беллатрикс мягко улыбнулась, ее фигура в сумерках казалась окруженной тонким сапфировым ореолом. «Ничто не вечно, Гарри», — ответила она, — «но это не значит, что нужно бояться завтрашнего дня. Перемены — это часть жизни, часть роста. И то, что происходит сейчас, это только начало удивительного путешествия». Она указала на озеро, где на поверхности воды начали появляться странные светящиеся узоры, тонкие линии синего света, соединяющиеся в сложные геометрические фигуры. «Видишь, даже само озеро меняется, готовясь к окончательному слиянию миров. Но эти изменения не пугают, а вдохновляют, открывают новые возможности». Гарри наблюдал за танцем света на воде, чувствуя, как его собственная магия откликается на этот узор, как зеленое сияние вокруг его рук пульсирует в такт с синими линиями на озере. Глава 19. Сумерки опустились на Хогвартс, окутывая древний замок мягким синеватым сиянием, явление, ставшее привычным с тех пор, как начался процесс слияния миров. Профессор Сахибелов стоял у окна своего кабинета, наблюдая, как последние лучи заходящего солнца окрашивают запретный лес в золотисто-багряный тона. Он ожидал особого гостя. Тихий стук в дверь возвестил о прибытии Северуса Снипа. Мастер зелий вошел в кабинет с привычной сдержанностью, но Сахиби заметил, как по краям его черных глаз мерцает тонкая синяя окантовка, знак его растущей связи с энергией Инферно. «Вы хотели меня видеть, профессор?» — спросил Снейп. Сахиби повернулся к нему, его синие глаза светились мягко, но интенсивно за темными стеклами очков. «Да, Северус, сегодня особенная ночь. Ночь, когда я выполню обещание, данное вам». Тело Снейпа едва заметно напряглось, а лицо застыло маской, за которой он привык скрывать свои истинные чувства. «Обещание?» – переспросил он, хотя прекрасно понимал, о чем говорит Сахиби. «Возможность поговорить с Лили», – мягко ответил Алов. «Помните, когда я рассказывал вам о способностях мира Инферно, я упомянул, что грань между жизнью и тем, что за ней, может быть преодолена». Снейп молчал, но его дыхание стало немного чаще, выдавая внутреннее волнение. Сахиби знал, как долго мастер зелий жил с болью потери, с грузом вины, с неутолимой тоской по единственной женщине, которую он когда-либо любил. «Идемте», — сказал Сахиби, направляясь к скрытой двери в стене своего кабинета. «Я подготовил все необходимое». Они спустились по узкой винтовой лестнице в небольшую круглую комнату, скрытую глубоко в недрах замка. Комната была освещена лишь мягким синим светом, исходящим от сложного узора на полу. В центре узора находился тот же бассейн с серебристой жидкостью, который использовался для связи Гарри с его родителями, зеркало душ. «Вы готовы, Северус?» – спросил Сахиби, когда они остановились у края светящегося узора. Снейп выглядел непривычно уязвимым. Его бледное лицо, обычно скрытое за маской высокомерия или раздражения, сейчас отражало целую бурю эмоций: страх, надежду, тоску, вину. «Я не знаю», — честно ответил он. «Не знаю, достоин ли я этого. Не знаю, что скажу ей, после всего». Сахиби положил руку на плечо мастера зелий, жест, который был бы немыслим всего несколько месяцев назад. «Это ваш шанс, Северус. Шанс, который вы заслужили. Возможность, если не искупить, то хотя бы высказать все, что накопилось за эти годы». Снейп глубоко вздохнул и кивнул, решительно шагая к зеркалу душ. «Что я должен делать?» «Сядьте здесь», — Сахиби указал на небольшую подушку у края бассейна. «Сосредоточьтесь на образе Лили, не только на том, как она выглядела, но на ее сущности, на том, какой она была для вас. Я помогу установить связь». Снейп опустился на подушку, его черная мантия расстелилась вокруг, словно темный ореол. Он закрыл глаза, и его обычно суровое лицо смягчилось, когда перед внутренним взором возник образ Лили Эванс, не взрослой женщины, вышедшей замуж за его заклятого врага, а юной девушки с огненно-рыжими волосами и изумрудными глазами, полными жизни и доброты. Сахиби встал позади него, положив руки на его плечи. Синее пламя из глаз Алова усилилось, проникая сквозь темные стекла очков, окутывая их обоих мягким свечением. «Лили Эванс», — произнес Сахиби древние слова заклинания, — «дочь земли, перешедшая за грань, мы взываем к твоему духу. Северус Снейп, связанный с тобой узами, которые не разрушает даже смерть, ищет встречи с тобой». Серебристая поверхность зеркала душ задрожала, пошла рябью, словно от порыва невидимого ветра. Затем начала светиться изнутри, сначала слабо, потом все ярче, пока не превратилась в окно, окно в иную реальность. И там, по другую сторону этого окна, появилась она, Лили, молодая, прекрасная, окруженная мягким золотистым светом. Ее изумрудные глаза, которые унаследовал Гарри, смотрели прямо на Снейпа, и в них не было ни гнева, ни упрека, только мягкая грусть и что-то похожее на понимание. «Северус», — произнесла она, и ее голос, который Снейп не слышал более 10 лет, заставил его сердце сжаться. «Ты позвал меня?» Снейп смотрел на нее, не в силах произнести ни слова. Все тщательно подготовленные речи, все объяснения и извинения, которые он репетировал годами, вдруг исчезли из его памяти, оставив лишь пустоту и безграничное чувство потери. «Лили», — наконец прошептал он, и его голос дрогнул. «Лили, я, прости меня за все». Он опустил голову, не в силах выдержать ее взгляд. «Я предал тебя, я потерял тебя из-за собственной глупости, из-за своей гордыни, из-за жажды силы и признания. А потом я не смог защитить тебя, когда это действительно имело значение». Лили слушала молча, не перебивая. Когда Снейп поднял взгляд, он увидел, что ее глаза наполнились слезами, но лицо оставалось спокойным. «Я пытался искупить», — продолжил он, слова теперь лились потоком, словно прорвав плотину. «Пытался защитить твоего сына, но даже в этом я потерпел неудачу. Он вырос без любви, без заботы, без всего, чего ты хотела бы для него». Снейп не замечал, как по его собственному лицу текут слезы, впервые за много лет. «Я не заслуживаю прощения, Лили, но мне нужно, «Чтобы ты знала, я никогда не переставал», он запнулся, не в силах произнести это слово даже сейчас, «заботиться о тебе, о том, что ты значила для меня». Лили подняла руку, словно пытаясь дотронуться до его лица через барьер между мирами. «О, Сев», мягко сказала она, используя детское прозвище, которое не произносилось с тех пор, как они учились в Хогвартсе. «Я давно простила тебя за все». Снейп поднял голову, его черные глаза, обычно холодные и непроницаемые, сейчас были широко раскрыты от удивления и недоверия. «Как ты можешь простить? После всего, что я сделал, после всего, что случилось из-за меня», Лили мягко улыбнулась. «Потому что здесь, по эту сторону, многое видится иначе, Северус. Мы видим не только поступки, но и мотивы, не только слова, но и чувства, стоящие за ними. Я вижу твое сердце, израненное, но не черствое, сбившееся с пути, но не потерянное». Она наклонилась ближе к серебристой поверхности, разделявшей их. «Ты совершал ошибки, Северус, ужасные ошибки, но ты также пытался исправить их, насколько это было в твоих силах. И теперь, с новой магией, приходящей в этот мир, у тебя есть шанс на настоящее искупление, на настоящее преображение». Снейп смотрел на нее, не скрывая слез, которые теперь свободно текли по его щекам. Всю жизнь он прятал свои эмоции, запирал их глубоко внутри, превращая боль в злость, а тоску в горечь. Но сейчас, перед лицом Лили, все эти защиты рухнули. «Я не знаю, как жить с этим», – прошептал он, – «с осознанием того, что мои действия стоили тебе жизни, что твой сын вырос сиротой из-за меня, не только из-за тебя, Северус», – мягко возразила Лили. «Многие сыграли свою роль в той трагедии. Волан-де-Морт, Петтигрю, даже Дамблдор со своими планами и секретами. Ты был лишь одним из звеньев в цепи событий, приведших к той ночи». Она сделала паузу, словно подбирая слова. «Но теперь у тебя есть возможность изменить будущее. Помочь моему сыну найти свой путь в этом меняющемся мире. Стать тем наставником, который ему нужен, а не тем, кем тебя пытался сделать Дамблдор, вечным хранителем прошлых грехов». Снейп медленно кивнул, и что-то в его осанке изменилось, словно тяжелый груз, который он нес десятилетиями, стал немного легче. «Я постараюсь», — тихо сказал он. «Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему, не из чувства долга или вины, а потому, что... потому что он заслуживает шанса быть счастливым», — закончила за него Лили. «Как и ты, Северус, ты тоже заслуживаешь шанса на счастье, на новое начало». Ее образ начал медленно таять, серебристая поверхность зеркала душ снова пошла рябью. «Наше время истекает», — сказала Лили, ее голос становился все тише. «Но помни, Северус, я никогда не держала на тебя зла, и даже там, где я сейчас, я всегда буду помнить мальчика с улицы Предельщиков, который показал мне волшебство, когда мир казался серым и обыденным». Снейп протянул руку, словно пытаясь удержать ее. «Лили, я знаю», — мягко улыбнулась она, ее фигура почти растворилась в золотистом свете. «Я всегда знала, Сев, и мне жаль, что я не смогла ответить тебе тем же, но знай, ты всегда был дорог мне, по-своему». С этими словами она исчезла, и поверхность зеркала душ вновь стала просто серебристой жидкостью, мерцающей в синем свете узора. Снейп долго сидел неподвижно, глядя на пустой бассейн. Его плечи поникли, но не от тяжести вины, а от облегчения, огромного, почти физически ощутимого облегчения. Словно ядовитая рана, которую он носил в душе годами, наконец начала затягиваться. Сахиби мягко положил руку на его плечо. «Все в порядке, Северус». Снейп медленно поднял голову, и Сахиби с удивлением увидел, что черные глаза мастера зелья изменились, синяя окантовка вокруг них стала ярче, заметнее, словно часть его души, долго находившаяся в тени, наконец вышла на свет. «Да», — тихо ответил Снейп, и его голос звучал иначе, словно часть его привычной горечи растворилась в слезах прощения. «Да, я думаю, впервые за очень долгое время, я действительно в порядке». Он встал, машинально отряхивая мантию. «Спасибо», — произнес он, и это простое слово, сказанное с непривычной для Снейпа искренностью, значило больше любых торжественных клятв. Сахиби улыбнулся и кивнул. «Всегда пожалуйста, Северус. Я обещал, и я сдержал свое обещание». Когда они поднимались обратно в кабинет Сахиби, Снейп казался другим человеком, его шаги были легче, осанка не такой напряженной, даже черты лица словно смягчились. Он по-прежнему был Северусом Снейпом, сложным, противоречивым, временами язвительным. Но теперь он был Северусом Снейпом, получившим то, чего никогда не ожидал получить, прощение Лили. И с этим прощением пришло осознание, что, возможно, пришло время простить и самого себя. Поздно вечером, когда большинство обитателей замка уже спали, Гарри Поттер сидел в одиночестве на астрономической башне, глядя на звезды. С тех пор, как началось слияние миров, звездное небо над Хогвартсом стало еще более впечатляющим, сквозь привычные созвездия проступали очертания небесных тел мира Инферно, создавая завораживающую, постоянно меняющуюся картину. Тихие шаги за спиной заставили его обернуться. К своему удивлению, он увидел профессора Снейпа, идущего к нему через площадку башни. Обычно мастер зелья избегал подобных встреч, предпочитая общаться с Гарри только во время занятий. «Профессор», — неуверенно произнес Гарри, готовясь к замечанию о нарушении комендантского часа. Но Снейп не выглядел раздраженным. Напротив, его лицо выражало что-то похожее на задумчивость, даже некоторую мягкость, которую Гарри никогда раньше не видел. «Мистер Поттер», — кивнул Снейп, останавливаясь рядом. «Бессонница», — Гарри с удивлением отметил, что в голосе профессора не было обычного сарказма. «Нет, сэр», — ответил он, — «просто люблю смотреть на звезды, особенно сейчас, когда они так изменились». Снейп кивнул и, к еще большему удивлению Гарри, опустился рядом с ним на каменную скамью. «Ваша мать тоже любила астрономию», — неожиданно сказал он, глядя в небо. «Часто приходила сюда по ночам, даже когда это не было связано с уроками». Гарри широко распахнул глаза. «Профессор Снейп, человек, который, казалось, испытывал к нему лишь холодное безразличие, если не откровенную неприязнь, вдруг заговорила его матери. Вы хорошо знали ее, сэр?» – осторожно спросил он. Снейп не ответил сразу. Он продолжал смотреть на звезды, и что-то в его профиле, подсвеченном лунным и звездным светом, показалось Гарри удивительно уязвимым. «Да», – наконец ответил профессор. «Мы выросли по соседству. Я был первым, кто рассказал ей, что она ведьма». Гарри затаил дыхание. Это был драгоценный кусочек информации о матери, о которой он знал так мало. «Какой она была?» – спросил он, боясь спугнуть неожиданную откровенность Снейпа. Мастер зелий слегка повернул голову, и Гарри с удивлением увидел, что его черные глаза теперь окружены тонкой синей окантовкой, знак связи с магией Инферно, который все чаще проявлялся у обитателей замка. «Она была яркой», — сказал Снейп, и его голос звучал мягче, чем когда-либо. Во всех смыслах этого слова: яркие волосы, яркий ум, яркий характер. Она видела красоту там, где другие видели лишь обыденность, и доброту там, где другие видели лишь странность. Он замолчал, словно погрузившись в воспоминания. Гарри не смел прерывать это молчание, боясь разрушить момент неожиданного единения с человеком, которого он никогда не считал союзником. «У вас ее глаза», — наконец произнес Снейп, — «именно такие. И, как я начинаю замечать, не только внешне. Вы, как и она, видите вещи иначе, глубже, яснее». Он встал, поправляя мантию жестом, который стал привычным за годы преподавания. «Профессор Лав говорит, что вы делаете значительные успехи в освоении новой магии. Это впечатляет». С этими словами он повернулся, словно собираясь уйти. «Профессор», — окликнул его Гарри, — «спасибо за то, что рассказали мне о ней». С ней постановился, не оборачиваясь. «Она гордилась бы вами, мистер Поттер», — тихо сказал он. «Я в этом не сомневаюсь». И с этими словами он двинулся к лестнице. Его черная мантия развивалась за ним, как крылья ночной птицы. Гарри смотрел ему вслед, чувствуя странное тепло в груди. Что-то изменилось в профессоре Снейпе, что-то фундаментальное. И хотя Гарри не знал, что именно произошло, он чувствовал, что эта перемена каким-то образом связана с его матерью, с Лили, чьи глаза он унаследовал и чья любовь, несмотря на все границы между мирами, все еще защищала его. Он снова поднял взгляд к звездам, и ему показалось, что одна из них, особенно яркая, подмигнула ему. «Спасибо, мама», – прошептал он в ночное небо, – «за все». И теплый ветерок, неожиданный для прохладной ночи, ласково взъерошил его непослушные волосы, словно нежная материнская рука. Утро выдалось необычайно ясным, словно сам воздух Хогвартса становился чище, прозрачнее с каждым днем процесса преобразования. Северус Снейп заканчивал проверку работ немногочисленных летних студентов, когда на его рабочем столе материализовалось небольшое послание, листок пергамента, сложенный причудливым образом и окруженный тонким синеватым сиянием. Северус осторожно развернул записку, отметив, что пергамент был необычной текстуры, словно сотканный из тончайших кристаллических нитей. Внутри обнаружилось изящное послание, написанное шартрезовыми чернилами. «Профессор Снейп, я был бы признателен, если бы вы уделили мне время для беседы сегодня в полдень в моем кабинете. Есть важные вопросы, которые нам необходимо обсудить относительно вашего особого положения в школе и грядущих изменений. С уважением, Малик Девер, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс». Снейп перечитал послание дважды, ощущая легкое волнение, которое он тщательно скрыл даже от самого себя. Приглашение от директора Малика нельзя было игнорировать, особенно теперь, когда старые правила и иерархии уступали место новому порядку вещей. После того знаменательного разговора с Лили через зеркало душ прошла неделя. За это время Северус ощущал странные, но не неприятные изменения в себе. Всю жизнь укреплявшиеся барьеры вокруг его сердца начали таять, словно весенний лед. Привычная горечь, которая отравляла его душу десятилетиями, постепенно отступала, оставляя место чему-то новому. Несчастью, нет, он еще не был готов к этому, но возможности. Возможности измениться, начать заново, увидеть мир иначе. Ровно в полдень Снейп поднимался по спиральной лестнице к кабинету директора. Горгулья пропустила его без пароля, просто склонив голову. Еще одно из многих изменений в повседневных аспектах жизни замка. Дверь кабинета директора открылась прежде, чем он успел постучать, словно сам замок предвосхищал его прибытие. Внутри Северуса ждал непривычный интерьер с портретами бывших директоров и блестящими серебряными инструментами Дамблдора, а совершенно преображенное пространство. Кабинет директора Малика напоминал скорее зал из иного мира. Потолок казался бесконечно высоким и отражал не дневное небо, а странные созвездия мира Инферно. Стены, покрытые светящимися рунами, казалось, пульсировали в такт с невидимым сердцебиением самого замка. Вместо массивного директорского стола в центре комнаты находился изящный кристаллический полупрозрачный постамент, окруженный висящими в воздухе книгами и магическими артефактами. За этим постаментом стоял Малик, облаченный в элегантные одежды серебристо-синего цвета, подчеркивающие его стройную, почти неземную фигуру. Его шартрезовые глаза, казалось, светились изнутри, наполняя пространство вокруг мягким, гипнотическим свечением. «Северус», — поприветствовал он мастера зелий, и его голос звучал как мелодия, резонирующая с самой сущностью маги. «Благодарю, что пришли». Директор Снейп склонил голову в легком поклоне, чувствуя, как его собственная магия откликается на присутствие Малика, словно приливная волна, притягиваемая луной. «Пожалуйста, присаживайтесь», — Малик указал на изысканное кресло, появившееся словно из воздуха. Снейп осторожно опустился в кресло, которое, к его удивлению, идеально подстроилось под его фигуру, даря непривычное ощущение комфорта. «Вы хотели обсудить мое положение в школе?» – спросил он, предпочитая сразу перейти к делу. Малик улыбнулся улыбкой, одновременно теплой и несущей оттенок иного, нечеловеческого знания. «Да, но не только. Я хотел поговорить о вас, Северус, о вашей сущности, вашем потенциале и вашем истинном месте в меняющемся мире». Директор сделал изящный жест рукой, и между ними возникла трехмерная проекция, странный, переливающийся узор энергетических линий, напоминающий одновременно и звездную карту, и сложную схему алхимического процесса. «Видите ли, Северус, каждый волшебник и ведьма этого мира обладает уникальной магической сигнатурой, узором, определяющим их истинную природу. То, что обычно называют душой или сущностью». Проекция изменилась, сфокусировавшись на одной из энергетических линий, которая начала разветвляться, формируя узор, удивительно похожий на человеческую фигуру. С началом трансформации, эти сигнатуры начинают проявляться яснее, выходить из-за завесы, которую наложили тысячелетия ограничений и искаженных представлений о магии. Малик внимательно посмотрел на Снейпа, и его шартрезовые глаза, казалось, проникали прямо в душу мастера зелий. «И ваша сигнатура, Северус, одна из самых удивительных, что я видел в этом мире». Снейп невольно подался вперед, заинтригованный словами директора. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду», — мягко ответил Малик, «что то, кем вы всегда себя считали, лишь малая часть того, кем вы являетесь на самом деле. Тень истинной сущности, скованной ограничениями этого мира, собственными страхами и тяжестью прошлого. Он сделал еще один жест, и проекция изменилась снова. Теперь она четко изображала силуэт Снейпа, но окруженный странной, пульсирующей аурой, в которой сочетались глубокий черный, синие и серебристые цвета. Видите эти оттенки, эту глубину? Это не просто цвета вашей магии, Северус. Это отражение вашей истинной формы, формы, которая ждет освобождения. С ней пощутил странное волнение, смесь тревоги и предвкушения. И какова же моя истинная форма? Спросил он, стараясь сохранять спокойствие, хотя его сердце забилось чаще. Малик подошел ближе, остановившись прямо перед ним. «Позвольте мне показать вам», — тихо сказал он. «Но сначала я должен спросить, вы готовы увидеть истину, Северус? Готовы принять то, чем всегда были, но никогда не осознавали?» Снейп не ответил сразу. Часть его, старая, цепляющаяся за привычное, за известное, хотела отказаться, уйти, вернуться к комфортной рутине учителя зелий. Но другая часть, та, что была пробуждена разговором с Лили, та, что всегда жаждала познания, понимание истины, толкало его вперед. «Да», — наконец ответил он, поднимаясь с кресла, чтобы встретить свое откровение стоя. «Я готов», — Малик улыбнулся и поднял руки к лицу Снейпа, не касаясь, но останавливаясь в миллиметрах от его кожи. «Тогда откройтесь, Северус Снейп, откройтесь своей истинной природе. Позвольте завесе пасть». Шартрезовые глаза директора вспыхнули ярче, и Снейп почувствовал, как по его телу проходит волна странного, но не болезненного тепла, словно что-то глубоко внутри него откликнулось на зов Малика, начало пробуждаться, расти, трансформироваться. Сначала изменение было едва заметным, синяя окантовка вокруг его черных глаз усилилась, стала ярче, начала распространяться, пока вся радужка не превратилась в удивительный оттенок сапфирово-синего с мерцающими серебристыми искрами. Затем трансформация ускорилась. Кожа с ней поначала менять цвет, не бледнеть, а наоборот, темнеть, приобретая глубокий, насыщенный оттенок антрацита, словно сотканный из самой тьмы между звездами. Но это не была простая чернота, его кожа мерцала, переливалась, словно в нее были вплетены крошечные звезды. Его фигура изменилась, плечи стали шире, осанка выпрямилась, придавая ему княжескую стать. Черные волосы, прежде тусклые и безжизненные, удлинились, превратившись в сверкающую антрацитовую гриву, спадающую до середины спины и словно сотканную из темного шелка. Последними проявились крылья, не перьевые, как у ангела, а сотканные из темной энергии, полупрозрачные, напоминающие крылья экзотической бабочки, с узорами созвездий, видимых сквозь их полупрозрачную структуру. Малик отступил на шаг, с явным удовлетворением наблюдая за завершением трансформации. «Вот кто вы на самом деле, Северус», — тихо произнес он. «Натаниэль, один из высших ноктурнов, древней расы хранителей звездного знания и ночной мудрости, существо, чья истинная природа была скрыта от вас тысячелетними наслоениями ограничений этой реальности». Снейп, теперь уже не совсем Снейп, медленно поднял руки, разглядывая свою преображенную кожу, мерцающую подобно ночному небу. Он чувствовал освобождение, словно всю жизнь носил одежду на несколько размеров меньше, стесняющую движение, а теперь наконец избавился от нее. Его голос изменился, стал глубже, мелодичнее, в нем звучали отголоски звездного ветра и шепот межзвездных пространств. «Я помню, но как это возможно? Я вырос как обычный человек, как полукровка». Малик мягко улыбнулся. «Высшие ноктурны существовали во многих мирах, включая этот, но тысячелетия назад, когда магия вашего мира начала ограничиваться, многие из них либо покинули эту реальность, либо приняли человеческую форму, утратив память о своей истинной природе. Некоторые из их потомков сохранили фрагменты своей изначальной сущности, но не осознавали этого». Он сделал паузу. «Ваш отец, Тобиас Снейп, возможно, и был обычным маглом. Но ваша мать, Эйлин Принц, происходила из древнего рода, корни которого уходят намного глубже, чем записано в книгах волшебников. И теперь, когда границы между мирами истончаются, когда магия возвращается к своей истинной, неограниченной форме, ваша наследственность наконец проявилась». Снейп, нет, Натаниэль, медленно развернул крылья, наслаждаясь новыми ощущениями. Синие глаза сияли внутренним светом, отражая понимание и принятие своей новой, истинной природы. «И что теперь?» – спросил он. В его голосе больше не было привычной горечи, лишь глубокое любопытство и удивительное для него самого спокойствие. теперь, — ответил Малик, его шартрезовые глаза сияли в унисон с сапфировыми глазами Натаниэля, — вы займете свое истинное место в новом порядке. Как один из первых преображенных, вы станете мостом между старым и новым, проводником для тех, кто только начинает свой путь к пониманию своей истинной природы. Он сделал паузу, наблюдая, как Натаниэль осваивается в своем новом облике, как меняется даже его осанка, от вечно сгорбленной, защитной позы к гордой, княжеской стати. Ваши знания зелий и темных искусств, объединенные с врожденной мудростью высших ноктурнов, сделают вас бесценным учителем для нового поколения, включая, конечно, молодого мистера Поттера, чей потенциал только начинает раскрываться. При упоминании Гарри Снейп, Натаниэль на мгновение замер, и в его глазах мелькнуло странное выражение, смесь прежней сложной эмоции и нового, более глубокого понимания. Он не просто сын Лили, верно? — спросил он. — В нем есть нечто особенное, даже для этого нового мира. Малик кивнул, явно довольный проницательностью новорожденного Ноктурна. — Очень наблюдательно, Натаниэль. Да, в Гарри Поттере скрыт потенциал, превосходящий все, что вы можете представить. Он играет ключевую роль в преобразовании, хотя сам еще не осознает этого полностью. Директор подошел к одному из окон, глядя на простирающиеся внизу земли Хогвартса, где уже начали проявляться признаки трансформации: деревья, светящиеся странным внутренним светом, озеро с причудливыми узорами на поверхности, непривычные создания, мелькающие на опушке запретного леса. Наш мир меняется, Натаниэль, и вы теперь важная часть этих изменений. Снейп Натаниэль подошел к окну, встав рядом с Маликом. Его крылья слегка подрагивали в такт его дыханию, создавая удивительный визуальный эффект, словно само пространство вокруг него колебалось, как поверхность озера от легкого ветерка. «Я принимаю эту роль», — сказал он, и в его голосе звучала новая, непривычная для прежнего Снейпа уверенность. «Я всегда искал свое место в этом мире, всегда чувствовал, что не принадлежу ему полностью. Теперь я понимаю, почему». Он посмотрел на свои руки, на антрацитовую кожу, мерцающую звездным светом. «Но буду ли я по-прежнему собой, человеком, которым был все эти годы? Или Северус Снейп перестанет существовать?» Малик мягко улыбнулся. «Вы не перестанете быть собой, Натаниэль. Вы просто станете больше. Все ваши воспоминания, ваш опыт, ваши чувства, они по-прежнему часть вас. Просто теперь к ним добавится мудрость и знание вашей истинной расы. Вы не потеряете себя, вы найдете». Он сделал паузу, внимательно глядя на новообращенного Ноктурна. «И, возможно, вы наконец сможете простить себя за прошлое, которое так долго вас тяготило. Теперь, видя более широкую картину, понимая глубинные течения судьбы и времени, вы сможете увидеть свое место в этом потоке по-новому». Натаниэль медленно кивнул, его сапфировые глаза светились пониманием и принятием. «Я чувствую это», — тихо сказал он, — «словно тяжесть, которую я носил всю жизнь, начинает таять, словно я наконец могу дышать полной грудью». «Это только начало», — ответил Малик, его шартрезовые глаза сияли в унисон с сапфировыми глазами Натаниэля. «С каждым днем вы будете открывать новые грани своей истинной природы, новые способности, новые перспективы. И я буду рядом, чтобы направлять вас на этом пути». Он протянул руку, и Натаниэль, после мгновенного колебания, принял ее. Их пальцы соприкоснулись, и там, где встретились их энергии, шартрезовая и сапфировая, возникла крошечная вспышка света, словно рождение новой звезды. «Добро пожаловать домой, Натаниэль, высший Ноктурн», — торжественно произнес Малик. «Добро пожаловать в истинную реальность». И в этот момент, глядя на преображенного Снейпа, директор увидел то, что редко случалось с мрачным мастером зелий за всю его человеческую жизнь: настоящую, искреннюю улыбку, освещающую его лицо изнутри, словно внутреннее сияние души наконец прорвалось сквозь все барьеры и заслоны, которые он выстраивал годами. Высший Ноктурн расправил крылья, и они засияли созвездиями, которые были древнее этого мира, но наконец вернулись в него, как возвращается путешественник, долгие годы блуждавший вдали от родного дома. Глава 20. После своего преображения Натаниэль, прежде известный как Северус Снейп, взглянул на мир новыми глазами. Его перевоплощение затронуло не только физическую оболочку, но и душу, смягчив застарелые обиды и открыв источники мудрости, веками дремавшие в его крови. Однако одно осталось неизменным – его страсть к зельеварению и алхимии, которая теперь, обогащенная древними знаниями высших ноктурнов, приобрела совершенно новое измерение, и впервые за все годы преподавания в Хогвартсе ему захотелось по-настоящему поделиться этими знаниями, особенно с одним конкретным учеником. Гарри Поттер как раз возвращался с очередного урока у Сахиби, где осваивал искусство управления энергетическими потоками, когда в одном из коридоров его окликнул необычный голос, глубокий и мелодичный, словно эхо ночного неба. «Мистер Поттер, минутку вашего времени». Гарри обернулся и замер, пораженный открывшимся зрелищем. Перед ним стояло величественное создание с угольно-черной, переливающейся звездными искрами кожей, сапфировыми глазами и полупрозрачными крыльями, напоминающими лоскуты ночного неба, сотканные из темной энергии. И лишь спустя мгновение в этом возвышенном существе он с изумлением узнал профессора Снипа. «Профессор», — неуверенно произнес Гарри, не зная, правильно ли по-прежнему так называть преображенного учителя. Натаниэль мягко поправил его высший Ноктурн, хотя профессор тоже приемлемо. Он сделал изящный жест рукой, приглашая Гарри следовать за ним. «Присоединитесь ко мне в лаборатории, есть нечто, что я хотел бы вам показать». Несколько сбитый с толку, но интригованный, Гарри последовал за своим бывшим грозным учителем зелий, теперь превратившимся в нечто, выходящее за рамки его понимания. Лаборатория Натаниэля Снипа также преобразилась. Вместо мрачного подземелья с рядами пыльных склянок и неприятно пахнущих ингредиентов перед Гарри предстало просторное помещение, где свет, казалось, исходил от самих стен. Традиционные котлы соседствовали с хрустальными сосудами странной формы, а в воздухе витал неудушливый запах варева, а тонкий аромат экзотических специй и свежих трав. «Присаживайтесь», — Натаниэль указал на высокий стул у рабочего стола. «Я наблюдал за вашими занятиями с профессором Оловым. Ваш прогресс в освоении энергетической магии впечатляет». Гарри несмело присел, все еще ощущая легкую неловкость. Несмотря на преображение учителя, воспоминания о его прежней язвительности и постоянном недовольстве были еще слишком свежи. «Спасибо, сэр», — ответил он. «Это все заслуга профессора Элова и Беллатрикс. Они отличные учителя». «Несомненно», — кивнул Натаниэль. «Однако есть область магии, в которой даже они не столь сведущи. Область, где энергия и материя пересекаются, создавая нечто большее, чем просто сумму частей». Он взмахнул рукой, и в воздухе перед Гарри возникла трехмерная проекция, сложная схема, изображающая переплетающиеся потоки энергии, циркулирующие вокруг материальных субстанций. «Алхимия, мистер Поттер, не просто создание зелий по рецепту, но истинное понимание сути преобразования. Искусство, которое было почти забыто в вашем мире, но которое всегда было основой магической науки высших ноктурнов». Гарри с интересом разглядывал проекцию. Странно, но сложная схема казалась ему почти понятной. Словно что-то внутри него откликалось на эти символы и линии. «Вы хотите научить меня этому?» — спросил он, не скрывая удивления. Натаниэль на мгновение замолчал, его крылья слегка подрагивали в такт дыханию. «Ваша мать», — наконец произнес он, и его голос стал мягче, была исключительно одаренным зельеваром. У нее была врожденная интуиция к трансформации, к пониманию взаимодействия компонентов, талант, который редко встречается даже среди самых блестящих волшебников. Он сделал паузу, и Гарри затаил дыхание, жадный до любых крупиц информации о матери. «Я вижу этот же дар в вас, Гарри», — продолжил Натаниэль, впервые назвав его по имени. «Скрытый, неразвитый, но несомненно присутствующий. Ваша способность видеть энергетические потоки, чувствовать их, направлять – это лишь часть более глубокого таланта, таланта к преобразованию». Он подошел к столу, где стояло несколько хрустальных сосудов с жидкостями разных оттенков. «Алхимия – это не просто смешивание ингредиентов. Это искусство направлять саму суть вещей в новое русло, изменять их внутреннюю природу с помощью своей воли и понимания фундаментальных законов мироздания». Натаниэль взял один из сосудов, с прозрачной, слегка мерцающей жидкостью. «Взгляните своим внутренним зрением, Гарри», — мягко предложил он. «Используйте то, чему научил вас профессор Лов. Что вы видите в этом растворе?» Гарри сосредоточился, позволяя своему восприятию расшириться, так, как его учил Сахиби. Сначала он видел лишь жидкость, но постепенно его взор проникал глубже, и «я вижу потоки», — неуверенно начал он, — «как спирали света, закрученные вокруг центральной оси, и там, в середине, что-то пульсирует, словно маленькое сердце». Натаниэль кивнул, В его сапфировых глазах мелькнуло одобрение. «Именно так, вы видите не просто физическую субстанцию, но ее энергетическую структуру. Суть алхимии – в умении видеть эти структуры и изменять их своей волей, перенаправлять энергетические потоки, создавая новые связи и свойства». Он поставил сосуд на стол и жестом предложил Гарри попробовать. «Протяните руку над жидкостью, не касаясь ее, почувствуйте пульсацию. А теперь представьте, как вы мягко направляете спирали, заставляя их вращаться в противоположном направлении». Гарри послушно протянул руку. Он ощутил странную вибрацию, исходящую от жидкости, словно она была живым существом. Сосредоточившись, он попытался мысленно изменить направление спиралей, которые видел своим внутренним взором. Сначала ничего не происходило, но затем, к его изумлению, прозрачная жидкость начала медленно менять цвет, приобретая нежный лавандовый оттенок. «Я сделал это», – прошептал Гарри, не веря своим глазам. «Вы только начали», – мягко ответил Натаниэль. «Это лишь поверхностное изменение. Истинная алхимия требует более глубокого понимания и контроля». Но для первой попытки он слегка наклонил голову, весьма впечатляюще. Так начались их занятия. Трижды в неделю, в часы, когда большинство обитателей замка отдыхали, Гарри приходил в лабораторию Натаниэля, где постигал тайны алхимии, искусства, сочетающего точность науки с интуицией искусства. Высший Ноктурн оказался удивительно терпеливым учителем. Там, где прежний с ней прозразился бы язвительной тирадой за малейшую ошибку, Натаниэль спокойно объяснял, где именно пошло не так, и предлагал альтернативный подход. Его комментарии были точными, иногда строгими, но никогда унизительными или жестокими. Гарри узнал, что алхимия выходит далеко за рамки традиционного зельеварения. Это было искусство трансформации на самых глубоких уровнях, материи, энергии и даже сознания. Он изучал, как направлять свою магию не только через палочку или ментальные конструкции, но и через материальные субстанции, усиливая их внутренние свойства или наделяя их совершенно новыми. В традиционном зельеварении, объяснял Натаниэль, демонстрируя правильную технику измельчения лунного камня, мы комбинируем ингредиенты, чьи магические свойства взаимодействуют определенным образом. Но в алхимии мы идем дальше, мы изменяем сами эти свойства, вплетая нашу собственную энергию в структуру субстанций. Он взял щепотку серебристого порошка и бросил в котел с кипящей жидкостью. Вместо того, чтобы просто раствориться, порошок закружился на поверхности, формируя сложный, меняющийся узор. «Видите, я направляю частицы камня не механическим перемешиванием, а своей волей, своим пониманием его сути. Это позволяет достичь гораздо более глубокого взаимодействия, чем при обычном приготовлении зелья». С каждым занятием Гарри все больше удивлялся, насколько естественным кажется ему этот процесс. Словно он всегда знал, как именно должна течь энергия через материальные субстанции, как изменять их свойства одним лишь прикосновением своей магии. «Это в вашей крови, Гарри», — сказал однажды Натаниэль, наблюдая, как мальчик без видимых усилий стабилизирует особенно капризное зелье. «Не только дар вашей матери к тонкому пониманию трансформации, но и нечто более древнее, нечто, что лишь пробуждается в этом новом мире». Гарри поднял взгляд от котла, в котором теперь идеально сбалансированное зелье переливалось всеми оттенками зеленого. «Вы имеете в виду, во мне тоже есть кровь каких-то существ из других миров, как в вас, кровь высших ноктурнов?» Натаниэль задумчиво смотрел на него своими сапфировыми глазами. «Возможно, многие древние магические роды имеют неоднозначное происхождение. Когда-то границы между мирами были тоньше, и союзы между различными видами существ не были редкостью». Он сделал паузу. «Но это не столь важно, как ваш собственный потенциал. То, кем вы решите стать, Гарри, гораздо важнее, чем то, от кого вы произошли». Эти слова глубоко тронули мальчика. Всю свою жизнь он был определяем внешними факторами, как племянник Дурслей, как сирота, как мальчик, который выжил. Впервые кто-то говорил ему, что его собственные решения важнее, чем его происхождение или прошлое. По мере того, как занятия продолжались, Гарри начал замечать, что его успехи в алхимии усиливают и его способности в энергетической магии, которой его обучали Сахиби и Беллатрикс. Теперь он мог не только видеть и направлять энергетические потоки, но и трансформировать их, придавая им новые качества и свойства. «Это как две стороны одной монеты», — объяснил ему Натаниэль, когда Гарри поделился своими наблюдениями. «Энергия и материя, дух и форма, в основе своей они едины. Истинное мастерство приходит тогда, когда вы перестаете видеть между ними разницу. Однажды Натаниэль предложил особенный проект – создание эликсира ясного зрения, который позволял видеть истинную природу вещей и существ, скрытую за внешней оболочкой. Этот эликсир – одно из древнейших алхимических творений высших ноктурнов, сказал он, раскладывая на столе компоненты. Он не просто усиливает обычное зрение, но открывает духовные очи, позволяя увидеть реальность без иллюзии и самообмана. Приготовление заняло 7 дней. Каждый этап требовал не только точного соблюдения пропорций температуры, но и особого состояния сознания, определенного направления энергетических потоков через руки алхимиков формирующиеся зелье. «Самое сложное», — объяснял Натаниэль, наблюдая, как Гарри медитирует над котлом с зельем, входя в нужное состояние сознания, удерживать свой разум открытым, но сфокусированным. Слишком строгий контроль задушит спонтанность процесса, но избыток свободы приведет к хаосу в структуре эликсира. На 7-й день, когда зелье приобрело окончательный вид, прозрачную жидкость с мерцающими в глубине серебристыми искрами, Натаниэль одобрительно кивнул. «Превосходно, Гарри! Ваша мать гордилась бы вами!» Эти простые слова значили для мальчика больше, чем все похвалы, которые он когда-либо получал. «Как его использовать?» — спросил он, глядя на мерцающую жидкость. «Одна капля на веки закрытых глаз», — ответил Натаниэль. «Эффект продлится не более часа для новичка. Но будьте осторожны, увиденное может быть ошеломляющим. Истинная природа вещей и существ иногда разительно отличается от их внешнего облика». Гарри кивнул, бережно перелив часть эликсира в маленький флакон. Он был готов испытать его, но не сейчас. Сначала нужно было хорошо подготовиться к потоку новых впечатлений. «Благодарю вас, профессор Натаниэль», — произнес он, глядя на своего учителя, — «за все, чему вы меня научили, и за вашу доброту». Высший ноктурн на мгновение замер, его крылья застыли в полуразмахе. Затем по его лицу пробежала тень улыбки, не саркастической или снисходительной, какую мог бы позволить себе прежний Снейп, а искренней, хотя и слегка печальной. «Возможно, я должен благодарить вас, Гарри Поттер», — тихо ответил он, — «за то, что напомнили мне, что значит быть настоящим учителем, и за то, что позволили мне, хотя бы отчасти, искупить мои прошлые ошибки». Их взгляды встретились, изумрудно-зеленые глаза Гарри и сапфировые глаза Натаниэля, и в этот момент между ними возникло понимание, которое не нуждалось в словах. Понимание двух существ, стоящих на пороге нового мира, объединенных не только знанием и магией, но и общей памятью о женщине с огненно-рыжими волосами, чья любовь изменила их обоих, хотя и разными путями. «Увидимся на следующем занятии», — сказал Натаниэль, и это прозвучало не как формальное прощание, а как обещание продолжить начатый путь. «Обязательно», — с улыбкой ответил Гарри, бережно пряча флакон с эликсиром в карман. В его сердце расцветало новое чувство, уверенность в том, что какими бы странными и пугающими ни казались перемены, происходящие в мире, они вели к чему-то лучшему, к миру, где старые обиды исцелялись, новые связи формировались, и магия возвращалась к своей истинной, глубинной природе. И в этом новом мире у него, Гарри Поттера, было свое особое место и предназначение. Предназначение, которое он только начинал понимать, но которое уже наполняло его жизнь смыслом и радостью, о которых он не смел мечтать, живя в чулане под лестницей дома на Тисовой улице. Эпилог. Яркий августовский день опускался над Хогвартсом, окрашивая древние башни замка в золотистые оттенки. На широком лугу у озера, достаточно далеко от обычных мест, где проводились уроки полетов, Гарри Поттер тренировался с Беллатрикс. За последние несколько недель Гарри полностью преобразился. Тощий, неуверенный в себе мальчик остался в прошлом. Теперь его изумрудные глаза светились внутренней силой, а вокруг рук постоянно клубилось зеленоватое сияние с золотыми нитями, видимое проявление его растущего могущества. «Сосредоточься, Гарри!» Голос Беллатрикс звенел в воздухе, мелодичный, но требовательный. «Не просто отражай мои атаки. Почувствуй, как энергия инферно течет сквозь тебя, слейся с ней». Она взмахнула рукой, и сапфировый шар чистой энергии устремился к Гарри. Мальчик поднял ладонь, и зеленое сияние сформировало перед ним щит. Шар Беллатрикс врезался в защиту, рассыпавшись искрами. «Лучше», — кивнула Беллатрикс, ее темные волосы мерцали внутренним светом. «Но все еще слишком прямолинейно. Попробуй не блокировать, а перенаправлять». Гарри провел рукой по лбу. Даже после нескольких недель тренировок он все еще не привык к своим новым способностям. «Это сложнее, чем кажется», — сказал он с легкой усмешкой. «Особенно, когда твой учитель бросает в тебя шарами смерти». Беллатрикс рассмеялась звонким, переливчатым смехом, совершенно не похожим на тот безумный хохот, который когда-то был ее визитной карточкой. «Это не шары смерти, а сгустки чистой энергии. И ты прекрасно знаешь, что я контролирую их достаточно, чтобы они не причинили тебе настоящего вреда». Она отступила на шаг, готовясь к новой атаке, когда воздух вокруг них вдруг задрожал. Не успел Гарри спросить, что происходит, как в небе, прямо над их головами, начал формироваться странный вихрь, сначала крошечный, как искра, но быстро разрастающийся до размеров окна. «Что это?» — выдохнул Гарри, инстинктивно усиливая зеленое сияние вокруг своих рук. Беллатрикс напряглась, ее кристаллическое тело засветилось ярче, готовое к любой опасности. Вихрь стабилизировался, превратившись в идеально круглый портал бирюзового цвета. Его края пульсировали, словно живое сердце, а внутри мерцали звезды и галактики, каких Гарри никогда не видел даже на преображенном небе Хогвартса. И через этот портал шагнул человек, или, по крайней мере, существо, выглядевшее как человек. Высокий, широкоплечий мужчина с длинными светлыми волосами, собранными в элегантный хвост. Его черты лица были безупречны, словно вылеплены талантливым скульптором, высокие скулы, твердая линия подбородка, прямой нос. Но больше всего привлекали внимание глаза, невероятно яркие, цвета летнего неба. Они, казалось, заглядывали прямо в душу. Незнакомец был одет в темно-синий костюм странного покроя, напоминающий смесь старинных доспехов и современного делового костюма. На его левом плече поблескивала изящная серебряная брошь с символом, похожим на стилизованную звезду. Он элегантно опустился на землю, и портал за его спиной мягко закрылся, схлопнувшись в одну светящуюся точку, которая через мгновение исчезла. «Гарри, Белла», — раздался знакомый голос с другой стороны поляны. «Не прерывайте тренировку». К ним быстрым шагом приближался Сахибелов. Сегодня он был без очков, позволяя синему пламени своих глаз свободно сиять. За ним следовал высший Ноктурн Натаниэль. Его полупрозрачные крылья слегка мерцали в лучах заходящего солнца. В глазах Сахиби появилось узнавание, когда он посмотрел на блондина. «Вот и сам Виктор Крид явился», — произнес он с легкой улыбкой. «Признаться, я не думал, что ты прибудешь так скоро». Блондин лишь сухо кивнул всем присутствующим и направился прямо к Гарри. Его движения были плавными, грациозными, но в них чувствовалась такая сдержанная мощь, что воздух, казалось, дрожал вокруг него. «Так это и есть знаменитый Гарри Поттер», — произнес он голосом, глубоким и мелодичным, с легким акцентом, который невозможно было определить. «Я вижу, что Малик не преувеличивал твой потенциал, мальчик». Гарри выпрямился, чувствуя себя неуютно под пристальным взглядом небесно-голубых глаз. «Кто вы?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал твердо. «Виктор Крид», — ответил блондин, — «наставник тысячелетий, странник измерений и, возможно, твой будущий учитель». Беллатрикс сделала шаг ближе к Гарри, ее защитные инстинкты явно обострились. «Сахиби», — обратилась она к Лаву, не сводя глаз с незнакомца. «Ты знаешь этого человека?» «Не совсем человека», Белла, мягко поправил ее Сахиби. «Виктор Крид – один из бессмертных. Существо, древнее даже по меркам мира Инферно». Натаниэль, который до этого молчал, внезапно заговорил, его глубокий голос звучал с новыми, мелодичными обертонами, характерными для высших ноктурнов. «Я слышал легенды о бессмертных даже в архивах Хогвартса. Они были старыми уже тогда, когда создавались первые магические цивилизации». Виктор Крид слегка улыбнулся, но его улыбка не достигла глаз. «Хорошо видеть, что знания о нас не полностью утрачены даже в этом изолированном мире», — сказал он. «Да, я старше, чем вы можете себе представить. Я застал основание и крах Рима, наблюдал рождение и смерть империй, видел, как звезды меняют свои узоры на небосводе». Он снова повернулся к Гарри, его взгляд стал острее, пронзительнее. «Малик обещал мне лучшего ученика, и я пришел забрать то, что было моим по праву предназначения». «Забрать меня?» – переспросил Гарри, инстинктивно делая шаг назад. «Не так резко, Виктор», – вмешался Сахиби. «Гарри еще юн, он только начинает понимать свою силу. Именно поэтому сейчас идеальное время», – возразил Крид. «Пока он еще гибок, пока его магия формируется. Мы, бессмертные, раз в тысячелетие выбираем ученика, которому передаем наши знания. Знания, которые не должны быть утрачены. Он повернулся к Гарри, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на настоящую человеческую эмоцию. Возможно, надежду, я могу научить тебя вещам, о которых даже Малик только слышал в легендах, сказал он мальчику. Могу показать тебе миры, которые никто в этой реальности никогда не видел. Могу дать тебе силу, способную изменять саму ткань мироздания. Гарри молчал, ошеломленный. За последние месяцы его мир перевернулся так много раз, что казалось, ничто уже не может его удивить. И все же, бессмертный, пришедший через портал, чтобы сделать его своим учеником, а что взамен? Спросил он, вспомнив один из первых уроков Сахиби. Всегда выяснять цену магического дара. Виктор Крит улыбнулся шире, и на этот раз улыбка отразилась в его невероятных глазах. «Умный мальчик», — одобрительно сказал он, — «ты прав, ничто не дается просто так. Взамен, твоя преданность, твоя клятва сохранить знания, которые я передам, и в свое время найти достойного ученика, которому передашь их ты». Он сделал паузу, его глаза пронзительно смотрели на Гарри, и, возможно, твое общество. Бессмертие — это очень долгий путь, мальчик, и очень одинокий. Наступила тишина. Гарри переводил взгляд с Сахиби на Беллатрикс, с Натаниэля на Виктора Крида. Лица всех взрослых были серьезны, словно решалась судьба не одного мальчика, а целых миров. «Это правда?» – наконец спросил Гарри, обращаясь к Сахиби. «Директор Малик действительно обещал меня этому человеку?» Сахиби медленно кивнул. «Не совсем так, Гарри. Он указал на тебя как на достойного кандидата. Но выбор всегда остается за тобой. Виктор Крид – величайший из бессмертных. Его знания неоценимы, но цена этих знаний высока». «Высока, но справедливо», — возразил Крит. «Я не прошу ничего, чего не дал бы взамен». Он снова повернулся к Гарри. «У твоих ног будет вся мультивселенная, мальчик. Все ее тайны, все ее сокровища. Ты увидишь рождение звезд и смерть галактик. Будешь гулять по садам времени и купаться в океанах чистой энергии». Он протянул руку. «Идем со мной, Гарри Поттер. Стань моим учеником. Позволь мне показать тебе, что значит быть по-настоящему свободным». Гарри смотрел на протянутую руку бессмертного, изящную, с длинными пальцами, на запястье которой мерцали странные символы, похожие на созвездия. Затем перевел взгляд на Беллатрикс, в чьих глазах читалась тревога и что-то похожее на печаль. На Сахиби, чье лицо было непроницаемо, но синее пламя глаз горело ярче обычного. На Натаниэля, бывшего профессора Снипа, чьи крылья слегка подрагивали, выдавая его волнение. «Все эти люди-существа стали моей семьей», — медленно произнес Гарри. «Первой настоящей семьей, которую я когда-либо знал. Я должен буду оставить их, не сейчас», — ответил Крит. «Твое обучение будет долгим. Ты еще не готов покинуть этот мир полностью. Но придет день, когда ты должен будешь сделать выбор, оставаться привязанным к одной реальности или стать гражданином всей мультивселенной». Гарри глубоко вдохнул, чувствуя, как зеленое сияние вокруг его рук пульсирует в такт сердцебиению. Всего несколько месяцев назад он был никем, просто нелюбимым племянником в доме на Тисовой улице. А теперь перед ним открывались двери не просто в волшебный мир, а в бесчисленные миры, в саму ткань мироздания. Он встретился взглядом с Сахиби, и Ифрит едва заметно кивнул, словно говоря: «Это твой выбор, и я поддержу любое твое решение». «Я согласен», — наконец сказал Гарри, протягивая руку в ответ. «Я стану вашим учеником, мистер Крит, но с одним условием». Бровь бессмертного удивленно поднялась. «Условием? Ты торгуешься со мной, мальчик?» «Да», — твердо ответил Гарри. «Я хочу, чтобы мои друзья, мои наставники могли всегда связаться со мной, где бы я ни находился, и чтобы я мог вернуться к ним, когда захочу». Виктор Крит изучал его долгим взглядом, и в его древних глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. «Привязанности», — задумчиво произнес он, — «они могут быть как якорем, так и крыльями». Он кивнул. «Хорошо, Гарри Поттер, я принимаю твое условие. Твои связи с этим миром сохранятся, пока ты сам не решишь их разорвать». Их руки соприкоснулись, и в момент касания Гарри ощутил странное, почти головокружительное чувство, словно на мгновение он увидел бесконечную вереницу миров, проступающих друг сквозь друга, словно слои полупрозрачной ткани. Это видение было слишком грандиозным, слишком сложным для человеческого разума, и он инстинктивно отшатнулся, разрывая контакт. «Прости», — сказал Крид, и в его голосе впервые прозвучало что-то похожее на настоящее сочувствие. «Иногда я забываю, как это воздействует на тех, кто не привык к межпространственным контактам. Со временем ты научишься сдерживать поток видений». Виктор Крид повернулся к остальным. «Я дам вам время попрощаться. Вернусь за мальчиком через 3 дня. Этого достаточно, чтобы собрать необходимое и завершить неотложные дела». Он поклонился, изящный аристократический поклон, словно перенесенный из иной эпохи. «До встречи, Гарри Поттер. Готовься к путешествию, которое превзойдет все твои самые смелые мечты». С этими словами бессмертный поднял руку, и воздух перед ним снова задрожал, раскрываясь в бирюзовый портал. Виктор Крид шагнул в него, растворяясь среди звезд и галактик, и портал закрылся за ним, словно его никогда и не было. Несколько мгновений все молчали, словно боясь нарушить хрупкость момента. «Ну», — наконец произнес Гарри с нервным смешком, — «похоже, мне нужно собираться. Как думаете, мне понадобится зимняя мантия в путешествии между измерениями?» Беллатрикс первой нарушила оцепенение, подойдя к нему и крепко обняв. Ее кристаллическое тело излучало тепло, которое он научился ассоциировать с безопасностью и принятием. «О, Гарри», — прошептала она, — «ты даже не представляешь, что тебя ждет». Натаниэль подошел следующим, его крылья слегка обернулись вокруг них, создавая подобие защитного кокона. «Вы хорошо справились, Поттер», — сказал он своим новым, мелодичным голосом, в котором, однако, все еще слышались нотки прежнего профессора Снипа. «Ваша мать гордилась бы вами». Наконец Сахиби положил руку на плечо Гарри, и мальчик почувствовал знакомое тепло синего пламени, текущего по его венам. «Это не конец, Гарри», — мягко сказал Ифрит. «Это лишь начало нового приключения, а мы всегда будем здесь, ждать твоих историй о множестве миров». Гарри кивнул, чувствуя, как в глазах предательски щиплет от набегающих слез. Но это не были слезы горя или страха, это были слезы осознания того, что даже отправляясь в невообразимое путешествие по мультивселенной, он никогда больше не будет одинок, что всегда будет место, которое он может назвать домом, и люди, которых он может назвать семьей. «Значит, 3 дня», — сказал он, выпрямляясь и расправляя плечи. Зеленое сияние вокруг его рук пульсировало ярче, смешиваясь с золотыми нитями, формируя узор, странно напоминающий символы на запястье Виктора Крида. «Нам есть чем заняться до тех пор. Я хочу узнать как можно больше о бессмертных, прежде чем отправлюсь с одним из них в путешествие по измерениям». И четверо необычных существ, мальчик со светящимися изумрудными глазами, женщина из кристалла и синего пламени, крылатый хранитель звездных тайн и ифрит из иного мира, направились обратно к замку Хогвартс, чьи башни теперь сияли не только закатным солнцем, но и странным внутренним светом, знаменующим наступление новой эры для всего магического мира. В бескрайней мультивселенной зажглась новая звезда, звезда по имени Гарри Поттер. Конец.